из вагонного окна. Под вечер поезд ход замедлил, и я внезапно их заметил. Совсем одна сидела кошка, а дальше, что еще грустней, бежал котенок по дорожке, бежал от кошки, а не к ней. Вокруг ни дома, ни сарая, от леса тянет холодком. А ведь земля еще сырая, а ведь котенок босиком. Куда же он спешит сейчас в закатный и печальный час? И дышит бедненькой с трудом. Но тут, ура, я вижу дом. В нем ярко светится окошко, и дверь открыта широко. И на крыльце, конечно, плошка, и в ней, конечно, молоко. Так вот в чем дело. Просто кошка решила погулять немножко. Котенок в дом спешил от кошки, чтоб молоко лакать из плошки. Как вовремя я понял это, а то бы мучился все лето. Чужая собака. За нами бежала собака, совсем не из лести и страха, совсем не за хлеб или сахар, а просто бежала собака. Собака не наша, чужая, должно быть, из крайнего дома. Но нас далеко провожала, она точно старых знакомых. И в сторону вдруг отбегала, и с лаем опять настигала, и возле кругами носилась, и глазом веселым косилась. Потом повернула обратно. Но было нам очень приятно, что с нами бежала собака, совсем не из лести и страха, совсем не за хлеб или сахар. Так просто бежала собака. Кто скрывался в кустах? Кто там шевелится в кустах? Откуда эта дрожь в листах? Вот шорох или вроде скрип? Промчалась мышь? Толкнулся гриб? Нет, там ни мышка, ни грибок. Быть может, волк там чешет бок, или скрывается злодей, подстерегающий людей. Или ужасней раз в сто там прячется не знаю кто. Дрожал я с головы до ног, и шагу сделать я не мог. Потом решил, чего дрожу, ведь палку я в руках держу. Я сунул палку в ближний куст, а он был совершенно пуст. Я сунул палку в дальний куст, и он был совершенно пуст. Теперь я знаю, что в кустах сидел мой глупый-глупый страх. Я воспитываю волю. Я иду босиком по жневью, закаляю волю свою. Если б кто-нибудь мне приказал, я решительно «нет», сказал. Если б кто-нибудь мне велел, ох, как громко бы я ревел. Если б друг дал такой совет, я б спросил: ты в уме или нет? Но я сам себе приказал, сам себе не реви, сказал. Иду босиком по жневью, закаляю волю свою. Птица-дождь, не гадаешь, не ждешь, вдруг пора плохая. Целый день птица-дождь за окном порхает. У дождя перья водяные, у дождя крылья проливные. Он летит по селу над домами, клубом, и стучит по стеклу он прозрачным клювом. А на что ж двор похож? Лужа вроде моря. Птица-дождь, птица-дождь, в луже лапки моет. Но смотри, огород вслазь, взахлеб воду пьет. Да и сад очень рад, вон как листья блестят. А гулять не пойдешь, наберись терпения. За окном птица дождь сбрасывает перья. История про нормальных бобров. Нормальные бобры прилежны и добры. Но вот однажды в тихий бор к ручью под старой ивой пришел особенный бобер, нахальный и ленивый. Он поселился под мостом, он по воде хлестал хвостом и для плотины не носил ни веток и ни глины. Зато прибольно укусил он выдренного сына, подкараулил барсука и барсуку намял бока. Но старый еж ему сказал: «И что ж ты этим доказал? Ты по воде хлестал хвостом, ленился, дрался, но смог убедить нас только в том, что знали мы давно. Нормальные бобры прилежны и добры». История про мерзкого крыса и прекрасного киса. Там, где в доме самый низ, поселился некий крыс. У него ужасный вид, он разбойник и бандит. Крыс в чулане пол прогрыз, съел пшено, горох и рис. Исполняя свой каприз, сгрыз ботинок мерзкий крыс. Мы, укладываясь спать, стали двери запирать на щеколду и крючок, чтобы крыс пролезть не мог. Но в один прекрасный день на окне возник, как тень, обаятельнейший кыс, элегантный, как маркиз. Очень скромные повадки, белоснежные перчатки, шубка, модный серый цвет, плюс охотничий билет кандидата в мастера. Кыс ни пуха, ни пера. В напряженной обстановке взялся кыс за тренировки, то есть когти стал точить, чтобы крыса проучить. Он считал, само собой, предстоит открытый бой. Думал кыс примерно так: крыс ворюга, но смельчак. Всех измучил, обнаглев, но должно быть храбр, как лев. Нет, ошибся честный кыс. Крыс в момент увял и скис. День в подполье продрожал, хвост поджал и убежал. И воспитаннейший кыс намотал себе на ус: хулиган, каков есть крыс, на поверку жалкий трус. Кыс напрасно боя ждал. Крыс, по слухам, видно, знал, чем грозит ему игра с кандидатом в мастера. Ягода-малина. Ягода-малина, что ты так строптива? Вкруг тебя по пояс жгучая крапива. Не люблю, кто робкий или же ленивый, оттого и тропки заплела крапивой. Ягода-малина, что ты так капризна? Поверху помельче, покрупнее снизу. Вежливых люблю я. К зарослям зеленым ты за угощением подойди с поклоном. Что так тяжела ты, ягода-малина? Оттянула руки полная корзина. Не люблю унылых, бойких привечаю. Затяни-ка песню, вмиг я полегчаю. Да чего красна ты, ягода-малина? Да чего вкусна ты, ягода-малина? Для тебя росла я, для тебя старалась, аромат копила, соком наливалась. Кушай на здоровье.